Александр Никонов. «Будущее человечества. Точка невозврата пройдена», читает Филипп Матвеев-Витовский. «Моему отцу, как звено бесконечной цепочки, которая, верю, не окажется оборванной». Голос автора из черной дыры. Вы наверняка знаете слово «сингулярность». Да, это связано с черными дырами. И, может быть, вы даже слышали про некую технологическую сингулярность со звездным небом, никак не связанную, а также читали про то, что земная цивилизация сейчас стоит перед точкой невозврата, которую и называют технологической сингулярностью. Так вот, это неверно. Точка невозврата нами уже пройдена. Вот об этом данная книга. Книга пишется в непростые для моей страны и всего мира времена. А в такие периоды обостряются разного рода апокалиптические настроения. Люди с тревогой всматриваются в будущее, гадая, а случится ли оно вообще, или цивилизация подходит к своему трагическому финалу, каковой во всех религиях носит поэтичное, но глупое название «конец света». Почему глупое? Потому что конец нашей цивилизации еще не означает конца света. Свет останется и будет по-прежнему лететь от звезд в бесконечную черную пустоту. Понимаю, это слушателя не утешит, что нам до звезд, если натирает ботинок. Поэтому люди ищут утешение в чем только могут — в религиях, искусстве, наркотиках, науке и даже в философии. Философствование я к науке не отношу, но ради интереса все-таки прислушиваюсь иногда к тому, что говорят бабки у подъезда и другие эксперты из телевизора и интернета. Ужас ведь, что несут. Говорят, будто на Земле конкурируют между собой разные цивилизации — китайская, американская, советская, русская. Говорят, что нам сейчас как никогда нужен проект будущего, а то неизвестно, куда идти. В тупик, кажись, уперлись. У многих и правда полное ощущение тупика, конца капитализма, отсутствие смыслов, которые надо нарабатывать. Ох уж эта неуемная вера в проектность. Будто цивилизацию, биосферу или организм можно построить по какому-то разумному проекту. Это принципиальная ошибка, которая уже стоила человечеству мегалитров крови. А сейчас на кону нечто большее. Все. Поэтому я хочу данной книгой закрыть вопрос будущего раз и навсегда. И начну со спойлера и утешения одновременно. Шансы на будущее у нас есть. Но только если мы не начнем будущее строить. И если откажемся от русскости, американскости, китайскости, советскости и прочих традиционных ценностей и национальных культур, став просто людьми. Будущее и традиции несовместимы, поскольку традиции и есть само прошлое, овеществленное в привычках. А еще несовместимо успешное будущее и наивная вера в добро, зло и твердую мораль, потому что это абсолютистские и оттого тупиковые категории. А еще для нашего выживания цивилизация должна победить культуру. Золотой век не позади, он впереди. И он не золотой. Поэтому данная аудиокнига — самая важная книга первой половины 21 века. Про второй не скажу, ибо неизвестно, будет ли там вообще кому читать книги, ибо мы с вами — переломные поколения. Тяжкая балка человеческой истории ломается сейчас о наши хребты. В истории земной цивилизации никогда не было ничего даже близко похожего. Впереди у нас та самая черная дыра технологической сингулярности, и мы уже пересекли горизонт событий. Мы уже в ней, и возврата в прошлое нет. В прошлое можно вернуться только мертвым. Поэтому отныне только вперед с широко открытыми глазами. Чем дальше назад в прошлое вы сможете взглянуть, тем дальше вперед вы, вероятно, сможете увидеть. Уинстон Черчилль. Если долго всматриваться в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя. Фридрих Ницше. Если сотрудничество нескольких тысяч миллионов клеток в нашем мозгу может создать наше сознание, истинную сингулярность, правдоподобной становится идея, что сотрудничество человечества может определить то, что Кант называет великим существом. Джон Холдейн. Сингулярность не имеет ничего общего с сознанием. Стюарт Джонатан Рассел. Через несколько десятилетий машинный интеллект превзойдет человеческий, что приведет к сингулярности. Технологическим изменениям настолько быстрым и глубоким, что они представляют собой разрыв в ткани человеческой истории. Рэй Курцвейл. Некоторые люди верят, что судный день настанет для всех. Но я понимаю, что судный день или восхищение, которое я переживу как неверующий, не будет хорошей участью. В этом существенное отличие сингулярности от того, что нам обычно рассказывают о судьбе наших вечных душ. Рон Карри-младший.